67 метров. А теперь используй свою причуду, пока ты в круге можешь делать что хочешь. Блондин взял протянутый метательный шар, после чего, встав в стойку, размахнулся и раздался взрыв. Несчастный шарик улетел куда-то далеко, очень далеко. Учитель показал нам то устройство, которое держал в руках, на нем было написано 710 метров. Вы должны знать, на что способны. И, к слову, этот результат вполне нормален для вашего геройского фундамента. Охренеть, круто, а это весело, сказала Урарака, и, судя по всему, зря. Потому что взгляд Айзавы Сенсея стал таким, словно он либо самолично нас сейчас прирежет. Весело, говорите? Что ж, тогда, пожалуй, я сделаю небольшое дополнение для сегодняшнего теста. Кто покажет худший результат сегодня, тут же будет исключен. Урарака и еще несколько человек нервно рассмеялись. И я имею полное право так поступить. Это та самая свобода учителей, о которой я говорил. Прошлый свой класс я исключил полностью, всех до единого, поэтому советую воспринять мои слова максимально серьезно. Веселая атмосфера полностью пропала, теперь почти все из нас были нервными. Разве что Бакуго, как всегда, самодовольно смотрел по сторонам, уверенный в своей силе. Я развернулся, а ошибочка. Манома также источал абсолютную уверенность и самодовольство. Оно чуть ли не исходило от него волнами. Раз возражений нет, начнем. Первой проверкой будет бег. Вы все также можете использовать ваши причуды на максимум. Подождите, учитель, но это же просто глупо. Поступать так, ведь подобным действием вы сократите количество героев, которое в будущем будет защищать нас, высказался Киришима, подняв руку. Сокращу количество героев? Скажи мне, ты знаешь количество героев, которые погибают при первой же боевой стычке со злодеем? Айзава Сенсей провел рукой по волосам. Нет, около 8%, и это число увеличивается в первый год службы до 17. То есть сейчас рядом с тобой стоят 4 потенциальных трупа Киришима. И в основном подобное происходит из-за того, что Академии, невзирая на уровень знаний учеников, по каким бы то ни было причинам выпускают их. Я же подобные ошибки делать не собираюсь. Если ты слабак, значит, отставь в сторону мысли о геройстве. Если кто-то из вас считает, что геройство — это простая добрая работенка, после которой можно завалиться в бар с друзьями вечером и пообсуждать трудный рабочий день, то зря. Работа героя — спасать людей, невзирая на трудности, день за днем, час за часом, секунда за секундой. С этого дня следующие 3 года все, что вы можете ждать от обучения в ЮИ, это трудности, во время которых вы должны преодолеть себя. Плюс ультра. Это девиз нашей академии, он означает, что вы должны сломать свои пределы, выйти за них. И я жду от вас, что вы справитесь с трудностями и преодолеете их, встав на вершину вместе с лучшими. После такой речи все стали максимально серьезны, даже улыбчивый дурак Каминари и энергичная Мина. Все начали разогреваться, разминая тела, я занялся тем же самым. После чего наконец начался первый тест, бежали мы парами. Первым был Ида, ожидаемо он пронесся по этим несчастным 50 метрам словно метеор. 3 секунды. С ним одновременно стартовала Асуи Цую, девушка-лягушка. Она просто-напросто пропрыгала всю дистанцию за 6 секунд. Дальше все старались использовать причуды для улучшения результата. Если у того же Киришимы и Сата были усиливающие тело причуды и они выигрывали за счет этого, то вот за такими фруктами, как Аима и Минета, было довольно интересно наблюдать. Первый развернулся спиной вперед и просто-напросто начал выстреливать из своего вспомогательного пояса лазером, тем самым отправляя тело в полет. Минор, уже взяв в руку свой шарик, прилип к второму бегущему. В его случае это был Машира Аджира, причудой которого был огромный толстый хвост, толщиной с бревно. Отталкиваясь им от земли, он чуть больше чем за 5 секунд оказался у финиша, это при том, что на нем был пассажир. Мидория и Бакугу бежали одновременно, около 7 и 4 секунд соответственно. К слову, Изуку был довольно натренирован, хоть я и плохо помню, что было в моих снах, но вроде бы он тренировался около года, вызывает уважение, все же, судя по тому, что я вижу, он тренировался до хрена и больше. Но потом настала моя очередь, и ожидаемо я занял первое место. Мой фантом просто-напросто меньше чем за секунду оказался у финиша, и я переместился на его место. К слову, Манома проделал то же самое, просто на десяток миллисекунд медленнее. Прыжки в длину то же самое, Мой фантом просто прыгнул на 30 метров вперед, и я переместился. Нита же скопировал невесомость у Рарыки и пролетел еще больше. Силу хвата я показал слабенькую, особенно по сравнению с некоторыми силачами класса. Во время прыжков в стороны я издевательски просто перемещался местами с своей причудой, это засчитали. Хотя также меня насмешил способ Минеты, он налепил кучу шариков на каждую руку и просто отскакивал на них туда-сюда, смекалистый. После шли отжимания, пресс и тому подобное. Айзава-сенсей уже не разрешил просто перемещаться фантомом, и мои результаты оказались посредственными. Но вот для Маномы тут оказалось раздолье, он быстро смог наладить отношения со всеми в классе и просто просил скопировать причуды, никто ему не отказывал. Правда, к Бакуго он даже не подходил, что последнего бесило. И последним тестом было метание снаряда на расстояние. Что могу сказать, сейчас худший результат был у Мидори, благодаря физической силе он не был последним, но постоянно где-то рядом. И в данный момент Айзава-сенсей заблокировал причуду Мидори своей. Я же понял, кем был наш учитель. Папа упоминал его, это был Сотриголова, малоизвестный герой, который предпочитает не светиться на экранах. Причуда позволяет блокировать способности тех, на кого он смотрит, но при этом эффект пропадает, если он моргнет. Айзава поставил для Изуку вполне нормальное условие, чтобы тот не ломал себе руку. По ходу разговора, высказав правду в глаза о том, что пока Мидория хоть и обладает огромной силой, но полностью бесполезен, ведь его самого нужно будет спасать после первой атаки. Так что сейчас зеленоволосый явно паниковал, и я его понимаю, уверен, сейчас он испытывает сильнейший стресс. Но в чем-то наш учитель был прав, именно в таких условиях человек и прогрессирует быстрее всего. Ведь Мидория занес руку со снарядом, после чего: «Народ, всем опять привет! Спасибо вам за вашу активность, я реально испытал плюс ультра, и написал целую главу за день, несмотря на то, что вчера также завершил одну, да и еще какую главу, я прям кайфую от 16. Поэтому всем реально спасибо, меня очень мотивируют ваши комментарии, лайки и обсуждения». Глава 12. Снаряд мгновенно исчез из нашего поля зрения, при этом издав хлопок. Я даже испугался, что Мидория запустил его на сверхзвуковой. АО. 710,5 метров. На лице учителя Айзавы появилась странная эмоция, похожая на радостное удивление. «И я все еще стою на ногах», — радостно провозгласил Мидория, сжав руку, которой метнул мяч в кулак. Я же увидел, что весь его указательный палец стал фиолетовым, истекал кровью и был сломан. При этом он все равно, сжав зубы, кое-как улыбался с мокрыми глазами. Я перевел взгляд на Бакуго, и то, что увидел, мне не понравилось. Его буквально трясло, и он в прямом смысле собирался кинуться на Изуку. Он даже уже начал движение, а его ладони начали краснеть, означая, что он собирается использовать причуду. Но через мгновение он на полной скорости влетает в землю лицом, а я выворачиваю ему руки, чтобы он не мог пошевелиться. «Успокойся, кретин. Ты не у себя в школе, где тебе позволяли все что угодно. И при мне ты точно не будешь атаковать кого-то раненого». Сейчас мой взгляд был не хуже, чем у нашего учителя. Но этот полудурок умудрился меня выбесить своим поведением, и терпеть подобного я не собирался. «Сдохни». Лежащий на животе Бакуго, чуть ли не выламывая свои руки, развернул их ладонями на меня. Но не успели они взорваться, как нас обоих скрутило какими-то бинтами. «Черти, у меня же глаза быстро высыхают. ТЦ, мы попусту теряем время. Еще раз начнете драться во время уроков, оба полетите к директору». «Да, учитель». Я встал с рычащего Кацуки и отошел к нашей группе. «Итак, пора объявлять ваши результаты. Так как рассматривать все ваши результаты по отдельности слишком долго, я воспользуюсь совокупностью ваших показателей». А да, вся эта речь про исключение была ложью. Это была уловка, чтобы вы больше старались. С садисткой улыбкой сказал Айзава. Завопило большинство класса, а Мидория, кажется, и вовсе испустил дух от такого заявления. «Кстати, урок закончен, можете быть свободны. И Мидория, сходи к исцеляющей девочке». «Ха, хорошо». Все начали расходиться. Я пошел в раздевалку, попутно начав болтать с Каминари и Маномой о всяких мелочах. Но когда мы зашли в само здание, произошло нечто ожидаемое. Рядом с моим лицом врезался кулак, слега промяв железный шкафчик. «Ты совсем охеренел, дерьма кусок? Считаешь себя самым крутым ублюдок? Может, мне избить тебя до полусмерти, а?» Это был Бакуго, крайне злой, но при этом скалящийся словно псих. Хотя почему словно? Честно, как мне кажется, у него и вправду не все дома. Честно говоря, мне было все равно на его угрозы, Те злодеи, что я уже встречал, тоже много чего мне говорили. Фантом мгновенно прошел через Бакуго, и я оказался за его спиной. Мне все абсолютно плевать на тебя и на твою причуду, но пока ты будешь мешать остальным и унижать моих одноклассников, я буду вмешиваться. И поверь, в следующий раз ты не отделаешься так легко. Чевякнул, да я тебя прямо сейчас уничтожу. Раздался за мной яростный крик и нарастающее тепло. Мое физическое тело мгновенно оказалось там, где было. Теперь же Бакуго стоял ко мне спиной, протянув руки к моему фантому, и из его правой руки раздался небольшой взрыв, который мог бы сравниться с парочкой сильных ударов. Не убил бы, но ребра бы мог сломать. Кацуки мгновенно сориентировался и начал разворачиваться, но я уже перестал сдерживаться. Мой кулак врезался ему точно в солнечное сплетение, отчего блондина скрутило. Но это был не конец. Я уже начал новый удар, пока он не мог двигаться, но Бакуго все же сумел выставить руки для блока, при этом не заметив, что мой фантом за его спиной уже на огромной скорости с разворота атакует его ногой. Заменой тела блондина врезается в многострадальные шкафчики, оставляя огромную вмятину. Лишь сейчас все присутствующие опомнились и кинулись к нам. Но было поздно, я оказался около тела блондина и нанес серию ускоренных ударов в солнечное сплетение. Обычный человек мог бы даже не пережить такого, но этот урод обладает намного более прочным телом. А еще он тоже умел драться, ведь смог подловить меня и, накопив нитроглицерина, отправил меня в полет через всю раздевалку, причем так, чтобы я не задел окружающих. Но мог не переживать, мое физическое тело не достигло стены, ведь я уже заменился фантомом и проводил подсечку. Блондин подпрыгнул, но именно в этот момент мой клон отпрыгнул от дальней стены и пронесся прямо к зависшему в воздухе Кацуки. Я заменился, но на мое удивление тот успел среагировать и в последний момент откинул себя в сторону взрывом, заодно уклонившись от Киришимы, который, используя свое укрепление, попытался схватить Бакуго. Меня же попытался остановить Ида, который даже не успел полноценно застегнуть пуговицы рубашки. Да и остальные явно не собирались сидеть на месте. Серокаминари, Сата, Аджира и даже Такоими вскинулись. Но на их неудачу в данный момент я находился в самых лучших для себя условиях. С моей причудой и умениями, драка в небольшом помещении – это лучший из вариантов. Не успел Бакуго приземлиться, как я оказался над ним, вбив его в пол, после чего вновь продолжил избиение. Для уклонения от взрыва всего лишь требовалось подобрать подходящий момент для замены с фантомом. А именно этот навык я и развивал в себе все эти годы. Мне постоянно необходимо меняться с ним в последний момент, тогда, когда двойник уже бьет рукой на огромной скорости. Так что даже когда Бакуго взрывал пространство рядом с собой, я оказывался в нескольких метрах от него. Остальные же из-за подобных атак не могли приблизиться. Лишь двое кое-как мешали нам сражаться. На удивление, это был Серый Минета. Первый пытался связать нас лентами, которые выпускал из локтевых суставов, а второй метал свои фиолетовые шары, которые липли ко всему подряд. Но последние больше мешали Бакуго, так как я вовремя уклонялся. Бакуго начинал не выдерживать и иногда скашливать кровь, но я не останавливался, хоть и стараясь больше не бить ускоренными ударами в живот. Да и если быть честными, то он, несмотря на все, доставал меня. Его взрывы повредили мою левую руку, отчего атаковать приходилось лишь правой ногами. Очень быстро заметив это, Кацуки стал наносить все удары в нее, из-за чего постепенно боль становилась все больше и больше. В какой-то момент я уже не мог даже шевелить ей, не вызвав вспышки боли. Да и в целом действия наших одноклассников становились все более эффективными. Часть липких шаров, что попали на голую кожу, воспринимались моим разумом единым целым со мной и перемещались даже когда я производил замену. Но я все еще хотел выбить всю дурь из Кацуки или хотя бы просто избить того. Судя по всему, наши желания сейчас были невероятно похожи. Потому стоило нам понять, что скоро мы уже не сможем двигаться, мы рванули друг к другу. Проскользнув хвост от жира и перепрыгнув через ленты Сера, я оказался перед Бакуго, после нанес ускоренный удар ему в грудную клетку. Но Бакуго смог развернуться так, чтобы удар вышел смазанным и пришелся на ребра, при этом сам выставив ладонь вперед. Чтобы не нарваться на взрыв, быстро заменяюсь и оказываюсь в нескольких метрах от блондина. Только вот я слишком поздно понял, что именно этого он и добивался. Используя тот факт, что я могу атаковать лишь правой рукой, Бакуго напал на меня таким образом, чтобы второй его ладони не было видно. Да, атаковать масштабными взрывами он сейчас не мог, поэтому нашел другой выход. Взрыв и вот небольшой осколок бетона, который он сжимал в руке, на огромной скорости врезается мне в бок. В глазах потемнело, блять, больно. Я попытался вновь замениться, но неожиданно передо мной оказался Манома, и спустя один быстрый удар в голову я начинаю падать на землю. Последнее, что я увидел, это как Бакугу накрывают сетью из переплетенных лент серой шариков минета. Дальше же настала темнота, незнакомый потолок. Я лежал на больничной койне и предавался неутешительным мыслям. И что это было? У меня серьезно такое шило в жопе скрыто или дело в другом? Как так получилось-то, а? Хотя ладно, все намного проще. Возомнил себя самым крутым и решил показать Бакугу место. В итоге бок пробит, рука сломана в нескольких местах, да и пару костей точно сложно назвать целыми. ТЦ, явно к добру наша потасовка не приведет. Ну кто же ожидал, что этот чертов подрывник так силен? Серьезно, до этого момента я надеялся, что нахожусь на уровень выше троицы первого класса геройского факультета. Но в итоге, что мы имеем? Шатотодороки еще не показал своей силы. Мидория, если попадет хоть раз, то меня по земле размажет. А Бакугу смог переломать мне кости даже в невыгодных для себя условиях, где не может применять нормально взрывы. Честно говоря, не впечатляет. Я про свои результаты, если что. Единственное оправдание, которое я могу найти, это что я также не применял максимум своей силы, боясь убить блондина, да и оружие не использовал. Но это очень хреновое оправдание для человека, который с пеленок изучает боевые искусства. Мда уж, а ведь за такой косяк нас и исключить могут. Не думаю, что до этого дойдет, но все равно... Драка с нанесением тяжелых травм – это не есть нечто хорошее. Уверен, нас еще ждут увлекательнейшие разговоры с учителями. Ведь еще при Айзаве мы умудрились слегка повздорить и привлечь внимание. Если так подумать, то я даже примерно понимаю, что со мной творится. Меня попросту слегка корежит от того, что я наконец поступил в ЮЭ и встретил тех, на кого постоянно оглядывался, надеясь превзойти. Вот мне и снесло крышу от встречи как какому-нибудь психу. А как всем известно, если два психа помешанных на силе случайно встретятся, то хорошего от подобного события можно не ожидать. Интересно, как мне после такого внутренне готовиться к битвам с такими монстрами, как Шигараки, Ному или любой из Лиги Злодеев. У меня же самооценка сейчас пробила дно и в ближайшее время не собирается останавливаться. Возомнил себя великим мессией, который всех спасет. А тебя какой-то шахид, который к тому же твой ровесник, выносит на невыгодных для себя условиях. Я подвинулся удобнее и сморщил лицо от боли. Хм, а ведь судя по ощущениям, меня уже частично вылечили, возможно, все той же регенерацией исцеляющей девочки. Оглянувшись, я понял, что единственный, кто находится в комнате. На остальных нескольких койках было пусто, из-за чего напрашивается вывод, что Кацуки уже вылечили и отпустили, либо же поместили в другую комнату, чтобы мы вновь не сцепились. В комнату кто-то вошел. Я наклонил голову на бок и увидел исцеляющую девочку, которая через мгновение приземлила мне на лицо свою трост-шприц. Ай, за что? Я схватился за лоб более-менее целой рукой. За что? Только подумать, первый день учебы, а уже выискались два гения, которые друг друга чуть не свели в могилу. Да у большинства героев после схваток со злодеями таких травм нет. Была бы моя воля, исключила бы вас сразу же. Только подумать, внутренние повреждения, сломанные кости, сотрясения, гематомы по всему телу. Возмущенно начала перечислять старушка. И ладно бы хоть какой-то повод был, защищались бы от кого-то или первая любовь. Но нет, вы два обалдуя просто решили распушить перышки перед друг другом. КХМ, прошу прощения. Я почувствовал, как щеки покраснели. И вправду некрасиво выходит. У дружочка своего прощения проси, у него огромное количество внутренних повреждений. Без своевременной медицинской помощи он бы и умереть мог. Да и ты, собственно говоря, тоже. Осколок камня ушел довольно глубоко в тело, и лишь благодаря огромному везению самые важные органы не пострадали. Да если бы он сантиметров на 10 в другую сторону влетел, я бы уже не смогла помочь. Езерас, приношу извинения, позвольте вопрос. Мне и вправду был интересен один момент, который не давал покоя. Валяй, исцеляющая, и можешь называть меня Чиё-сан. Чиё-сан, а у кого больше травм было? Спросил я, невинно захлопав глазами, отчего старушка сначала подавилась, после чего натурально зарычала. Не зли меня, сын Кагаминари. Мне погрозили сухим кулачком. Откуда вы узнали? Исцеляющая девочка снисходительно подняла брови и наклонила голову. Нетрудно догадаться. Во-первых, фамилия, во-вторых, вы довольно похожи. И не смотри на волосы, я про ваш характер. Когда твой отец подрался с одним из студентов, он точно так же поинтересовался, у кого травмы тяжелее. Сначала я по доброте душевной подумала, что он беспокоится за однокурсника, но стоило ему узнать, что состояние его соперника было хуже, как он с криком «ЕС» дернул рукой и порвал швы. И даже так, он попал ко мне лишь спустя неделю, а не в первый день. Чио Чан начала что-то записывать. «Вы знали моего отца, да, и довольно хорошо. Он слишком часто попадал ко мне, чтобы я его забыла. И если ты, как и он, будешь каждый чертов спарринг наносить тяжелые травмы соперникам, то я принципиально тебя лечить не буду. Твоему отцу это хорошо мозги вправило, когда он полтора месяца ходил со сломанной рукой в гипсе. Вас понял, даже и не собирался кого-либо травмировать». Почесав затылок, улыбнулся я. Все произошедшее было случайностью. И к слову, куда положили Кацуки? В другую палату. Не хватало еще, чтобы вы добили друг друга. Моя догадка подтвердилась. Тем временем, закончив писать, исцеляющая девочка передала мне листочек. Вот частичное освобождение от физических нагрузок на ближайшее время и перечень лекарств, которые нужно принимать. Выпишу тебя завтра, к завтрашнему дню как раз успеешь более-менее восстановиться. Родителям я сама позвоню, отдыхай. Чио-сан махнула на меня рукой и потопала на выход, так я и остался в комнате один. Что ж, подводя итоги первого дня своего обучения, можно сказать, что все не так уж и плохо. До травмы мы получили глупые, но все же я был доволен, что все сложилось именно так. Думаю, это как минимум полезно для моей оценки своих сил. Остаток дня и ночь прошли довольно скучно, Чио-сан заходила еще несколько раз. Вдобавок еще и бессонница мучила. В голове крутилось слишком много мыслей. Возможно, даже накатила легкая апатия, что неудивительно после такого насыщенного дня. Лишь благодаря тому, что мне ввели парочку питательных препаратов, исцеляющая девочка смогла еще раз применить свою способность, из-за чего в 2 часа следующего дня я наконец смог нормально встать на ноги и отправиться домой. Затем, чтобы я нормально добрался до дома, проследил Мик, очень громкий герой, который рассказывал нам информацию о вступительном экзамене, по совместительству и наш учитель английского. В машине мы довольно сильно разговорились, и Мик, который в обычной жизни звали Хизаши Ямада, оказался классным парнем. Эпатажным, конечно, но хорошим. Конечно, немного прошелся по нашей с Кацуки битве, но особого значения этому не придал. Как он мне прямо сказал, подобных случаев довольно много. В герои зачастую идут люди решительные, и это приводит к подобным казусам. За 20 минут мы доехали до моего дома, и я с вздохом сожаления вышел из машины, после чего, поправив бинты, махнул рукой Мику. Тот, в свою очередь, поднял руку и, бросив мне «бывай малый», стартанул, быстро скрывшись за углом. Я же грустно перевел взгляд на входную дверь, где уже стояла мама, и, судя по ее внешнему виду, мне не поздоровится. Сделав максимально несчастный вид, я пошел навстречу своей судьбе, уже примерно представляя, что меня ждет. Народ, это уже какой-то совсем другой уровень плюс ультра. Это скорее уже пробуждение. Я еще никогда не писал целых 2 главы за день, причем на голом энтузиазме и вдохновении. Так что, господа, вот вам еще 1 глава. Глава 13. Напротив молча сидели родители. И если папа просто задумчиво блуждал взглядом по потолку, иногда оценивая мои раны, то мама, поджав губы, смотрела на меня и, кажется, даже покраснела. «Изаму Такиучи, по какой причине в первый же день твоего обучения в UA мне звонит директор и говорит о том, что мой сын попал в медпункт с сильнейшими травмами и чуть не убил своего одноклассника?» Мама стукнула кулаками по столешнице. «Мы повздорили. Я отвел взгляд. Смотреть мне в глаза. Теперь ты с каждого человека, который тебе не понравится, будешь жестоко убивать, забивая до смерти?» «Я никого не избивал до смерти, он первый напал. Не смей врать матери. Ты думаешь, я поверю, что ты не специально избил бедного мальчика?» «Амбал дубоголовый, натренировался и теперь не терпится показать свою великую мощь?» «Понятно, ответ неверный. Ты бы 100 раз мог бы просто переместиться подальше от происшествия, и ничего этого бы не случилось. Герои не сбега. Герои так глупо не дерутся, они договариваются и решают все миром». В уголках зеленых глаз начали собираться слезинки. «А чувства матери, они тебя уже совсем не волнуют. Ты хоть понимаешь, что я испытала, когда узнала, что ты в больнице?» «Опять? Ну, мам, не плачь, я же не хотел». Я встал из-за стола и подошел к маме, чтобы успокоить. «Ты это уже говорил, ни один и ни 2 раза, с меня довольно. Изаму Такиучи, вы наказаны. С этого дня вы заключаетесь под домашний арест на неделю». Мама утерла рукой слезы. «Но как же школа? ведь учебный год только начинается, это испортит мою успеваемость. Не перебор ли? Я понимаю, что сглупил, но черт, нельзя же так, посещаемость в Японии это чуть ли не самое важное. В будущем будешь думать над своими поступками и их последствиями, на этом все. Мама указала на мою дверь, после чего я со вздохом поплелся туда. Отец продолжал пофигистично сидеть, не желая встревать в разговор. В силу своего характера, он не видел чего-либо ужасного в произошедшем. Ну подрались и подрались два парня, с кем не бывает. Все более-менее целы, вот и бубнить нечего. Но спорить с разгневанной мамой он тоже не собирался, тут мы солидарны. Аккуратно прикрыв дверь, я огляделся. Обычная комната, светло-голубые обои, которые не напрягают глаза. У стены стоял письменный стол с ноутбуком на нем. Там же покоились школьные принадлежности и учебники. Потом был шкаф, заполненный наполовину книгами, наполовину всевозможными мелочами по типу альбома с коллекционными карточками или фигурками. В противоположном углу, от всего этого, стояла кровать, которая, как по мне, была слишком большой. Ну а на стенах висели календарь, плакат, часы и фотографии. Немного поразмышляв, постелил коврик на землю и начал отжиматься. Нет, ну а что еще делать? Тем более тренировки доставляют мне удовольствие. Чувствовать, как ты становишься лучше и сильнее, чем раньше. Быть лучшим – это словно наркотик, тебе всегда хочется еще и еще. И я не вижу ничего плохого в этом чувстве. Оно заставляет человека двигаться вперед, развиваться и ломать свои пределы. Возможно, очень немногим Кацуки мне слегка импонирует. Его воля становится лучше, сильнее моей. У меня есть мотиватор, который не позволяет мне сложить руки. Шигараки, Лига злодеев и все за одного. Из-за этих тварей никто не сможет жить спокойно. Они развяжут самую настоящую войну, как информационную, так и физическую. Вся Япония будет потрясена. И самое худшее, что они загасят надежду людей. Все за одного способен победить лишь всемогущий. Эта тварь является монстром, который прожил уже не один век. И после битвы с символом мира время играет отнюдь не в пользу последнего. Пока герой номер один медленно угасает, уже передав свою причуду, Взо становится сильнее. Что-то мне подсказывает, что с его силой и влиянием ему ничего не стоит найти нужный для исцеления людей и отобрать их причуды. Допустим, даже забудем о нем ради душевного спокойствия, остаются остальные. Шигараки, который станет его наследником и сравняется по силам, а то и превзойдет всемогущего. Твайс, Тога, чертов Даби. Все они являются теми, кто может доставить огромное количество проблем. Хотя не могу сказать, что я не готовлюсь к этому. Небольшие сюрпризы у меня подготовлены для всех. Впрочем, сработают ли они, неизвестно. Честно говоря, та же причуда компресса, парня, способного запечатывать живых людей или предметы в небольшие шарики. Очень пугающая способность. Если бы я был злодеем, постоянно носил бы с собой простых людей для живого щита, гранаты без чеки и какие-нибудь железные пластины для защиты. А если он еще и газ может запечатывать, в итоге получаем, что даже если он додумается до части этих идей, героям, сражающимся против него, будет плохо, очень плохо. Тога, я и так видел, на что она способна, стоит ей попасть в толпу, как пиши пропало. Можешь ждать нож от любого стоящего рядом. Плюс обладает невероятной ловкостью и, возможно, знает боевые искусства. Твайс и Тамура станут опасны, когда победят своих внутренних демонов. Первый и без того может скопировать любого из лиги вместе с его причудой и отправить в автономное плавание. А второй сможет уничтожать абсолютно все, лишь коснувшись, причем мгновенно. Даби, самый неоднозначный из лиги и даже не в плане своей тяжелой судьбы. На это мне довольно плевать. Он самовлюбленный убийца, который сам выбрал свой путь. Неоднозначен он из-за своей силы. Ведь по голой мощи он хоть и не равен старателю, но думаю, если выложиться на максимум, сможет закосить под небольшую ядерную бомбу. Последний из них вроде бы Сплинтер, человек Гиккан. Не показал чего-либо выдающегося, но недооценивать его слишком глупо. Думаю, его физические способности выше человеческих, да и что-то уметь он должен. Хм, такое ощущение, что я что-то забыл. Что-то касающееся лиги, черт, это начинает напрягать. Нужно будет перечитать записи. Я же ничего не путаю, и напасть они должны будут в зоне катастроф. Несколько дней спустя, Академия UA, кабинет директора. Директор внизу сидел за огромным столом, который явно был ему не по размеру, и рядом с ним стояла чашка чая, которая, казалось, всегда есть у него под рукой. Сам же внизу говорил по телефону. Сайку-сан, ну не стоит так сильно наказывать мальчика. тем более он скорее всего никаких уроков из домашнего ареста не вынесет. Мы же сможем подобрать ему исправительную работу, которая к тому же и хорошо скажется на нем самом». Директор приложил руку к лицу, что явно говорило о том, что разговор ведется уже давно. «Нет-нет, это наша вина, что мы не уследили за ними. Не стоит волноваться так сильно. Подростки, понятное дело, гормоны взыграли. Да и оба заняли первые два места на вступительных экзаменах, вот и вспылили. Так что не стоит ничего предпринимать, пусть завтра приходит в школу. Тем более сейчас крайне важно не пропускать ни одного занятия, чтобы не испортить дальнейший темп обучения. Да, вот и славно, до свидания, Сайку-сан». Отложив телефон, директор Юэй сложил ладони вместе и уперся в них, после чего с печальным вздохом, вновь включив смартфон, начал искать в нем номер Читыбакуго. После недолгого ожидания трубку подняли, и он услышал голос женщины. «Здравствуйте, Мицуки-сан, рад вас слышать. Да, дозвоню насчет вашего сына Кацуки-куна. Нет, все хорошо, не волнуйтесь. Нет, тот бедный мальчик не умер, да и в целом он не такой уж и бедный. Да вы знаете своего сына лучше. Домашний арест, да полностью понимаю». Директор внизу вновь приложил лапу к лицу. «Сейчас очень важно, чтобы учащиеся не пропускали занятия и не нарушали темп обучения. Да, полностью согласен, не беспокойтесь, мы накажем его. Нет, да, да, да, нет, хорошо, мы проследим за этим. Пожалуйста, не волнуйтесь, отправляйте Бакугу на занятия. Всего наилучшего, Мицуки-сан». Закончив звонок, директор академии откинулся в кресле и вздохнул, но на этот раз с облегчением. «Наконец-то, этот класс скончан, очень интересен, но так и с ума сойти можно. Не Итаманома в то же время». Подперев голову рукой с легкой ухмылкой, я слушал нашего историка, частично записывая то, что он говорит. В целом эти уроки отличались от тех, что были в простой школе. Информация вроде бы та же, но подана с другой стороны и, если немного подумать, позволяет понять довольно интересные вещи. К примеру, раньше люди были более гуманными, что ли, хах. На того же Изаму уже уголовное дело бы завели, и на Кацуки тоже. Но нет, ничего подобного. С появлением причуд подобные ситуации стали намного более обыденными. Что неудивительно, не просто так людям запрещают использовать причуды. Этому закону, конечно, мало кто следует, даже полицейские не особо следят за его исполнением, но лишь из-за того, что он слишком глуп. Человек ведь не может использовать только свою правую руку, ему будет слишком некомфортно. Так и с причудой, это вызовет слишком сильную социальную напряженность. Я медленно окинул взглядом класс. Хех, они все такие интересные, все такие разные, и все они объединены целью стать героями. Хоть у каждого и своя цель. Но что удивительно, все, с кем я успел познакомиться за неполные пару дней, очень уж подходят для работы героя. Не своими причудами, с ними все понятно, а характерами. Даже возникла мысль, что частично академия начисляла баллы во время вступительного экзамена за это. Хотя, я перевел взгляд на Минета, который расслабленно качал ногами, лежа головой на парте и рассматривал спину Кики и иногда Мины. Ладно, может, я и ошибаюсь. Прозвенел звонок, и после того, как мы все попрощались с учителем, вновь уселся за парту, размышляя, что без Изаму и Бакугу становиться немного скучновато. Неожиданно ко мне подошли Киришима и Каминари. Первому тоже было скучно сидеть без дела, а второй был за любой кипиш, а он еще и Минета прихватил с собой. «Хейнейта, ты не знаешь, где пропадают Изаму и Кацуки, а?» Закинув руки за голову и потянувшись, спросил Киришима. «Причуда укрепления. Способен делать свое тело прочным, словно броня. Полезная вещь. Первый на домашнем аресте, а второй без понятия. Может, все еще на лечении?» Больше чтобы поддержать разговор, сказал я, но неожиданно меня удивил Динки. «Да не, они же примерно одинаково пострадали, у Изаму то ли плечевая кость, то ли лучевая сломана, а у Кацуки явно пострадали внутренние органы. К сожалению, в той толкучке особо ничего не разглядел». «Неожиданно, Каминари, ты что, увлекаешься анатомией?» Желтоволосый почесал затылок и улыбнулся. «Да не то чтобы, просто родители заставили немного подучить медицину, а там, сам понимаешь, без этого никуда. Черт, неужели я тут единственный, который не обладает какими-то особыми знаниями?» Возмутился Киришима. «Такое ощущение, что тут всех готовили стать героями. Хотя ладно, возможно, я и зря возмущаюсь. Все же вы с Изаму, Тодороки и Ида из семей про героев, так что логично, что вы умеете больше остальных. Но черт, какого черта даже Мина стала больше учиться? А вы с ней были знакомы, да, Юэй?» Заинтересованно спросил я. «О Мине я знал довольно мало. «Ну да, учились в одном классе», – нехотя произнес Киришима. Тут явно крылась своя история, которую он пока не хотел раскрывать незнакомым по сути людям. Мы с ней особо не контактировали. «Понятно, кстати, сейчас вроде бы английский», – спросил Киришима и неожиданно сжал руки в молитвенном жесте. «Парни, пожалуйста, дайте списать третий номер, я его совсем не понимаю». «Без проблем, я достал нужную тетрадь из сумки и передал Динке, мне не сложно, а отношения налажу. Спасибо, Манома, буду должен». Быстро поклонившись, Камнари метнулся к своей парте, после чего быстро начал переписывать записи, малоразличимым почерком. «Эх, а ведь мы только начали учиться, я вот час над этим номером бился», — с грустью произнес Киришима, глядя на желтоволосого, который потратит на задание максимум минут 5. «Эх, я думал, в академии все будет как-то по-другому, а тут самые обычные уроки. Не скажи, если быть более внимательным, то можно заметить, что на каждом уроке проскакивают темы, важные для героя, начиная от того, как правильно говорить с иностранцами во время спасения, заканчивая действиями во время кораблекрушения и тому подобного. А уж про истории прошлых похождений наших учителей и вовсе промолчу. Мало где можно получить подобное, так что цени». Киришима на это лишь кивнул и над чем-то задумался. «Хм, а ведь ты прав. Получается еще, что каждый учитель учит нас чему-то определенному. Полночь, вот за прошедшие пару уроков поделилась парочкой секретов, как работать, когда тебя снимают. Мик рассказывает больше о боях на всевозможных природных территориях по типу болот, пустыни или же леса, а Цементас часть уроков и вовсе посвящает внутреннему строению здания или же техники». Прозвенел звонок, и все расселись по своим местам, после чего в класс зашел Мик, делая столь огромные шаги, что казалось, будто он падает к земле. Он вообще любил делать всевозможные размашистые движения, принимать странные позы и говорить очень громко. Но в этом явно был свой шарм, к которому, впрочем, нужно привыкнуть. При общении с ним казалось, будто ты находишься на каком-то мероприятии, где Мик ведущий, растормашивающий вялых гостей. За время уроков меня спросили пару раз, но каких-либо проблем я не испытал. Языки даются мне довольно легко, в отличие от более точных наук. К слову, Каминари, который явно не разбирался в теме, нашел, как выкрутиться. Он просто-напросто сам отвечал на вопросы, которые касались домашнего задания, и Мик наседал на других учеников. Усмехнувшись про себя, я вновь сосредоточился на уроке, чтобы запомнить побольше, а не тратить позже время на заучивание пройденной темы дома. Хотя ладно, именно зубрить что-либо мне приходится редко. До обеда ничего интересного не происходило. Набрав себе еды, которая больше подходила бы для какого-нибудь ресторанчика по своему качеству, я перекусил и, так как перемена была большой, немного прогулялся по территории Юэй, чтобы еда усвоилась быстрее. Все же следующим уроком у нас идет геройская практика. Все спокойно сидели за своими партами и ждали, когда придет наш учитель, ровно до того момента, как дверь не открылась и оттуда не появился. «Я здесь». Захожу в дверь как обычный человек, всемогущий, который явно зашел как необычный человек. И как можно догадаться, после этих слов начался сущий кошмар. Треть класса просто молча охреневали, треть разорвалась восторженными криками, ну и еще треть сидели и глупо улыбились. И я был в числе последних. Единственное, что меня отличало, так это то, что я просто постоянно держу ухмылку, так что особо ничего не изменилось. Да и в целом сейчас мне было все равно, как я выгляжу. Черт, это же сам всемогущий. Герой номер один будет учить нас, как же это круто. Наверное, такие мысли пронеслись в голове каждого присутствующего. Черт, Изаму, какой же ты неудачник. Это же надо было так глупо подраться и пропустить первый урок всемогущего. Хе-хе-хе, думаю, то можно будет припоминать ему не один месяц. Итак, дети, я буду преподавать вам фундаментальные учения героев. На этих занятиях мы будем закладывать в вас фундамент героев с помощью разнообразных испытаний. Всемогущий, красуясь, встал в геройскую позу и напряг мышцы. И начнем мы прямо сейчас с испытаний битвой. И для вашей первой битвы мы подготовили костюмы, созданные по вашим эскизам, согласно требованиям, которые вы написали. Поэтому скорее разбирайте их и переодевайтесь. Из стены выехал стеллаж с множеством пронумерованных кейсов. Очень быстро одноклассники разобрали их и даже открыли, не в силах ждать. Крутяк, Киришима, офигеть, Минета, вау, теперь у нас есть геройские костюмы. Мина, переодевайтесь и бегом на поле бета, я буду ждать вас там. И не забывайте, теперь вы официально герои. Все рванули в раздевалку, Я выходил из класса последним и, оглянувшись, увидел, что осталось два нетронутых кейса. Эх, и стоило оно того, охоха, народ, а я ведь только что досмотрел два фильма, и мне самую малость не понравился финал. А это значит что? Правильно, событием второго фильма быть. Глава проспонсирована хорошим качеством фильма, который поднял мое настроение. Глава 14. Все еще не это манома. Я стоял среди остальных и разглядывал остальные костюмы. В целом я не сильно выделялся в своем фраке. Да, это мой героический костюм. Темный фрак, светлая рубашка с коротким воротником, а на талии прикреплены небольшие механические часы в количестве 5 штук. Конечно, Кагаминари Сенси не одобрил бы подобный выбор, а наши взгляды слегка отличаются. Все же, как я считаю, репутация для героя настолько же важна, как и его сила. Правильная подача себя – это просто жизненная необходимость в современном обществе. И к тому же подобный костюм никак не помешает мне в будущих битвах. Он лишь выглядит как фрак. Эта ткань крайне прочная и растяжимая. Как бы я ни двигался, костюм не будет стеснять движения. К тому же он был непромокаемым, хорошо сохранял температуру тела, есть множество внутренних креплений для оружия, хорошо держится против огня, является хоть и не слишком хорошим, но диэлектриком. Ну и главное, это то, что он слегка распределяет кинетическую энергию, отчего я могу выдерживать более сильные удары. Думаю, мой бланк костюма, который каждый из поступающих должен был принести в школу после вступительного экзамена, заставил попотеть тех, кто занимался его созданием. Все же совместить столько всего это трудно, наверняка использовались очень необычные материалы. Жаль только, что я не могу узнать какие. ТЦ, вот бы еще узнать, что за костюм у Изаму. А то, как договорились не показывать друг другу свои геройские костюмы, так и не поднимали эту тему. Тем временем все уже собрались в назначенном месте, и всемогущий начал разъяснять нам суть испытания. Итак, дети, сегодня мы будем сражаться внутри здания. Чаще всего вы сражаетесь с злодеями снаружи, но по статистике большинство преступлений происходит в закрытых помещениях. Захват заложников, забаррикадированный дом, черные рынки, все злодеи, которые хоть немного думают над своими действиями, срываются в тенях. Поэтому для этого испытания вы поделитесь на две команды, героев и соответственно злодеев. А как мы будем определять победителя? Тут нет угрозы исключения, как у Айзавы Сенсея. Сколько вам лет? Затараторили все подряд, заваливая героя номер один вопросами. На что тот приложил сжатый кулак к груди и поднял взгляд к небу. После чего я увидел, как он быстренько достал из незаметного кармашка на своем костюме маленькую книжку-шпаргалку. КХМ, для этой тренировки два злодея будут охранять ядерное оружие, которым хотят воспользоваться. В это время два героя должны остановить их, пока не стало слишком поздно. Если герои не успеют коснуться боеголовки или обезвредить злодеев, то они проигрывают. Обезвредить злодеев можно, обвязав их руку специальной лентой, которую выдадут всем участникам. На этом все, поэтому предлагаю всем начать делиться на команды. Всемогущий достал две коробки, из которой начал доставать шары с цифрами. Вскоре были определены команды и выходил такой список. 1. Мина Ашида, Ачика Урарака. 2. Изуку Мидория, Минета Минору. 3. Каджи Кода, Киика Джира. 4. Рикида Сата, Ида Тенья. 5. Юга Аима, Тору Хагакури. 6. Динки Каминари, Ниита Манома. 7. Хантесера, Шата Тодороки. 8. Фумикаге Такоими, Меза Шаджи. 9. Цую Асуи, Маширая Аджира. 10. Иджира Киришима, Мамая Йоразу. И первой будет сражаться команда героев, Аэйма и Тору Хагакури, и команда злодеев, Киришима с Мама. Злодей, вам дается 5 минут на то, чтобы подготовиться, можете приступать. Когда учитель дал отмашку, команда номер 5 рванула в здание. Интересное, конечно, сочетание получилось. Аэйма, стреляющий лазером из пупка, и Тору, которая является невидимкой. ХМ, а ведь невидимость — это преломление света. Лазер же сконцентрированный луч света. Интересно, что из этого получится. С другой стороны, Киришима обладает сильной боевой причудой, а Яйоразу просто является многофункциональным монстром. Хотя жаль, конечно, что она слишком боится навредить соперникам и поэтому заваливать динамитом никого не будет. Стоило начаться 10-минутному отсчету, как в здание зашла и команда героев. Мама сразу же подозвала к себе Киришиму, и они начали что-то обсуждать. К сожалению, звук камеры не передавали, из-за чего узнать, какой такой план они составляют, узнать не представляется возможным. Но вскоре Яйоразу создала себе и Киришиме по несколько светошумовых гранат, сети баллончик с непонятно чем. Очень быстро команда героев начала продвигаться вверх. Здание было построено так, чтобы, поднимаясь снизу вверх или наоборот опускаясь, ты обязательно проходил через все помещения. Поэтому в какой-то момент герои точно смогут найти злодеев. Последние, к слову, решили дожидаться своих оппонентов около ядерной бомбы, но подготовив небольшой сюрприз. Невидимая Тору, которая КХМ, судя по всему, была раздета, стояла за углом, и когда Мама и Киришима появились около нее, она кинула небольшой камень в противоположную от Аямы сторону. Взвинченные герои резко развернулись, совершив ошибку, так как Аяма выстрелил в спину Киришимы, который, слава богу, в последний момент успел укрепить свое тело. Но даже так он улетел на пару метров вперед и врезался в стену. Мама же сориентировалась в ситуации почти мгновенно и, спрятавшись за угол, слегка приоткрыв свой костюм, начала создание чего-то масштабного. Тем временем Тору под невидимостью очень быстро оказалась около приходящего в себя Киришимы и просто-напросто завязала на его руке ленту, тем самым выводя из игры. Одновременно с этим Яйоразу закончила создавать щит, который представлял собой зеркало с ручкой. Первая светошумовая полетела в небольшой коридор. Вскрик Аямы послужил для Мама сигналом, и девушка рванула вперед по коридору. Ослепленный Юга понял, что они сейчас проиграют, и начал стрелять из своего пояса вслепую. И так как коридор был довольно узким, кончено же попал. Только вот его лазер отразился от зеркала, хоть и повредив последнее. Подобное заставило меня слегка зависнуть. Все же сильный лазер скорее расплавит зеркало, чем отразиться, но лазер вообще не должен иметь кинетическую энергию. Но Аима был слишком красив для законов физики, поэтому ему можно. Но вот от серьезной Яйоразу его это не спасло, и та на бегу, создав стальной шест, впечатала Аяму в стену и быстро навязала на него ленту. Я увидел, как по коридору пронеслась еще одна лента, которую в руке явно держала Тору. Только вот Мама явно не просто так получила рекомендацию, по которой ее и приняли в UA. Когда до девочки-невидимки оставалось метра два, Мама вскинула тот самый баллончик, созданный в начале, и из него во все стороны брызнула белая краска, покрывая все пространство рядом, включая Хагакури. Все в классе покраснели, и большая часть учеников отвернулись, впрочем, посматривая на экран. Но всемогущий среагировал еще быстрее и обломал всю малину мужскому коллективу, переключив камеру так, чтобы была видна только Яйоразу в боевой стойке с шестом. Судя по дальнейшим событиям, невидимка просто сдалась, потеряв свое преимущество. Таким образом, команда номер 10 победила, и пришел черед следующий. Герой Асуи и Аджира, злодеи Минета и Мидория. А пока последние готовились, герой номер 1 начал разбор полетов. Итак, кто что может сказать про свои ошибки? С интересом спросил он у стоящих перед ним учеников. Первое слово взяла Мама. Мы действовали слишком беспечно и разобщенно. Я могла бы использовать хотя бы зеркальце, чтобы следить за тем, что происходит за углом. Отчиталась девушка. Идея с зеркалом и вправду была хорошей. Все же не обладая Киришима укрепляющей причудой, он был уже мертв. Но, как говорится, хорошие мысли всегда приходят после. Правильно, если бы не это, все было бы идеально. Киришима, тебя это тоже касается. Не надейся так сильно на свою причуду. Она не всегда сможет тебе помочь. Аима и Хагакури, вы молодцы, хороший план. Подготовить засаду, зная цель своих противников. Но вот цели вы распределили не слишком хорошо. Аима, понимаю, что ты боялся навредить Яйоразу, но в будущем не сдерживайся. Ты же Тору должна была обезвредить более опасного для себя противника, а именно Мама. Обезвредив ее, вы бы смогли спокойно разобраться с Айджира. Хай, учитель. Вся четверка поклонилась, после чего отошли, переваривая новую информацию. Как по мне, для первого боя очень и очень хорошо. Правда, насчет Киришими сомневаюсь, что он был первым, а с Яйоразу и вовсе уверен. Все же она доченька богатых родителей, и судя по тому, что она показала, они неплохо ее поднатаскали. Было бы интересно устроить с ней спарринг. Тем временем я вновь начал разглядывать камеры, больше интересуясь злодеями, а именно их тактикой, которая ожидаемо была завязана на причуду Минета. Он просто-напросто оставил множество своих шариков в комнате с бомбой и коридоре, который вел к нему. А благодаря тому, что Мидория хоть и был слегка зашуганным, но довольно смекалистым, они также закрепили на шары и двери. Причем закрепили довольно большое количество дверных проемов, чтобы сбить с толка героев, не давая понять, куда именно им нужно. Думаю, была бы возможность зеленоволосой с виноградником, вообще все бы покрыли этой липучей гадостью, но у Минеты просто начала кровоточить голова из-за слишком большого использования причуды. Тем временем Аджира и Цую быстро продвигались вперед, но были намного более осторожны, аккуратно проверяя все, что было за поворотами, на потолке или даже в окнах, иногда натыкаясь на оставленные минеты или липучки. Тем не менее это им никак не мешало, так что оставался лишь один вопрос: кто победит Мидория и Минета на удобной для них территории, или Аджира, который владеет боевыми искусствами на крайне высоком уровне, вместе с Асуи, которая обладает целым набором способностей, в число которых входит передвижение по стенам. Ну и пока все внимательно наблюдали за экранами, я начал медленно ходить по помещению, копируя нужные мне причуды. К сожалению, не все способности было возможно заполучить себе в пользование. Причина проста: мое тело не обладает фактором копируемой причуды, отчего она вредит и мне. Такими способностями обладают Мина, Каминари и Аими. Часть умений просто требует слишком сложных умений с своим обращением. Это я про причуду того же Аджира. Ну и самые нелюбимые мной причуды, накапливаемые. Зачастую сами по себе они крайне сильны и полезны, только вот для меня бесполезны. К пустышкам, как я их называю, относиться создание предметов мама, ведь оно требует слишком много внутренних элементов организма и, как ни странно, Мидория. Последнее меня довольно сильно удивило, но в целом, немного поразмыслив, я пришел к выводам, что все логично. Судя по выкрикам Бакугу, раньше Мидория считался им беспричудным, и очень вероятно, что Изуку просто-напросто не знал, как использовать свою силу, или же она является аномалией и пробудилась только сейчас, и в итоге мы получаем огромную мощь, которую тело парня просто не выдерживает. Вполне логично. Проходя мимо Джира, сделал вид, словно поправляю волосы, и, опуская руку, аккуратно касаюсь ее волос. Вообще это самый незаметный способ скопировать чужую способность, ведь любое касание кожи слишком хорошо ощущается. А если я случайно сейчас на кого-то натолкнусь, это будет выглядеть максимально лживо и ненатурально. Легче уж попросить скопировать причуду. Именно так я и поступил с Киришимой, который со словами «да без проблем» дал мне свое укрепление. Итак, две их четырех уже есть. Думаю, теперь можно задуматься о чем-то боевом. Тодороки что-то отпадает сразу. Он сразу сказал мне, чтобы я не копировал его причуду, и внимательно следит за мной, когда я рядом. Хотя он по ощущениям за всеми следит, на постоянной основе. Отец явно натренировал его, потому что постоянная бдительность натренирована у него на уровне рефлексов. Есть вариант с Фумикаге с его темной тенью, но он единственный, чью причуду я еще не испытывал. Поэтому копировать его причуду перед самым сражением будет глупо. Остаются Шаджи, Сата, Ида, может еще Сера с Ураракой, но тут спорно. И в итоге я остановился на всемогущем. Непроизвольно сглотнул. Нет, это уже перебор, этого делать нельзя. Да черт побери, он же сразу заметит это. С его чувствительностью он, может, даже уже заметил, как мое сердце начало стучать быстрее. Тем более это символ мира, мой кумир. На лицо сама собой выползла нервная улыбка. Так, Нейта, успокойся, он же сам сказал нам не сдерживаться, да и герои должны заранее готовиться ко всем сражениям. Глубоко вдохнув, я дождался, пока адреналин не поуспокоится, и, сделав нейтральное выражение лица, аккуратно начал продвигаться к номеру один. При этом внимательно смотрел на экраны, выжидая подходящего момента, когда все будут отвлечены. Но, к сожалению, пока все было штатно. Команда героев уже нашла нужный им коридор, и сейчас потихоньку продвигались вперед, выламывая все двери. Пока Мидория был рядом с боеголовкой, Минору стоял в коридоре и кидал в постепенно приближающихся Машира и Цую свои виноградины. Только вот немного до этого Аджира выломал одну из железных панелей в стене и прикрывался ей словно щитом. Так что когда герои найдут бомбу, был лишь вопрос времени. Но я примерно предполагал, когда будет самый красочный момент боя, а именно когда в бой вступит Изуку. Вот когда он нанесет свой разрушительный удар, я и коснусь всемогущего. Но неожиданно произошло то, чего не ожидал никто. Прогремел взрыв, и часть камер погасли, только вот камеры не должны передавать звук, а значит, что взрыв был столь громок, что дошел до нас. Часть учеников, что стояли рядом с камерами, отшатнулись, и я увидел в этом свой шанс. Мгновенно оказавшись за мама, которая была слишком задумчива, я подставился и сделал шаг назад, прямо на всемогущего, и всего на мгновение наши руки соприкоснулись. «Ой, прости, пожалуйста, Манома, я случайно». «Ничего страшного, я Йоразу, к слову, можешь называть меня просто Нейта». Неожиданно вскинулась Урарака, показывая на что-то пальцем. «Смотрите, там сверху». Все перевели взгляд на одну из камер и увидели, как над зданиями проносится силуэт, оставляющий после себя канонаду взрывов. «Откуда здесь Бакуго?» «А, черт, неважно, я уже не могу терпеть, Причуда всемогущего, я хочу ее применить. Хей, всем привет, народ. Кажется, к злодеям прибыло подкрепление. Ха-ха. Все, включая всемогущего, повернулись к проходу, что располагался позади, все кроме меня. Ведь я знал, что это голос Изаму, но меня намного больше сейчас волновал другой вопрос. Изаму. Мысли начали носиться в голове на огромной скорости. Ты наконец-то выздоровел. Постепенно складываясь в идею. А так ты тот ученик, что устроил драку в первый день обучения. Мидория Изуку это. Смотрите, кажется, Бакуго ломится в здание сражающихся. Наследник всемогущего. Ведь причуда сильнейшего героя также была накопительной. Все встает на свои места. Огромная сила, к которой Изуку просто не может адаптироваться. Сам факт того, что всемогущий стал учителем и по странному совпадению именно в классе, где находится Мидория. Черт, черт, черт, черт, черт. Но почему? Что такого произошло? Почему всемогущий начал искать себе приемника? Ведь он все еще так силен и явно не собирается уходить на ПОК. Мозг на мгновение отключился, не желая достигать того вывода, к которому пришел. Ведь мне хватило лишь пары секунд, чтобы вспомнить все новости про всемогущего и подметить тот факт, что в последнее время он появляется на людях все меньше и меньше. Неужели с символом мира, номером один, сильнейшим героем из всех случилось нечто такое, что вынудило его начать постепенно отстраняться от своих дел? По спине прошел холодок, и я уже совсем по-другому окинул взглядом всех присутствующих, всемогущего и Мидорию Изуку, который застыл в изображении одного из экранов. Черт, черт, черт, народ, вы видели? Нет, ну вы видели. Это невероятно крутой новогодний подарок от Чёрт-сенси. Вы не представляете, как мне было приятно. Весь день ходил в хорошем настроении. Так что можете благодарить именно его за столь быстро написанную главу. Если вдруг кто не понял, то можете просто спуститься в комментарии. Вообще, я недавно осознал, что получаю удовольствие не только от написания фанфика, а еще и от общения со всеми вами. Эти все голосования за обложку, идеи для названия, обсуждение того, как взаимодействует причуда Маномы и Взо, не знаю кому как, но я ощущаю какую-то ламповость от всего этого. Спасибо вам. Глава 15. Изаму Такеучи. В школу мы приперлись одновременно. Когда мы встретились с Бакуго, дверь в класс находилась ровно между нами, и столкнуться бы нам в проходе, потому что пропускать другого никто из нас был не намерен. Но я просто-напросто послал фантома за стену и переместился, отчего Бакуго естественно сразу же начал бомбить, но пока что это выражалось лишь в его крайней степени раздраженности. Болтать со мной он сейчас был явно не намерен. Класс был пуст, и немного напрягая голову, я припомнил, что сейчас у нас геройская деятельность. Черт, по идее он начался совсем недавно, и мы еще можем успеть на него. Прямо из стены был выдвинут стеллаж, в котором покоилось два кейса с геройским снаряжением. Бакуго схватил свой первым и, даже не собираясь идти в раздевалку, начал переодеваться прямо тут. В целом стесняться было некого, так что я поступил точно так же. Открыв кейс, я с благоговением достал свой геройский костюм. Он был даже лучше того, который я спроектировал. Состоящий из сверхпрочной ткани, огнеупорный, с множеством креплений для всевозможного оружия. Особо заморачиваться я не стал. Темно-синие свободные штаны, такого же цвета пальто с серыми элементами, берцы и не очень толстый черный нагрудник. Вот с ним пришлось повозиться. Я все-таки решил наконец-то хоть немного подготовиться к будущему сражению с Шигараки, а именно причудой распада. Как я помню и как написано в моих записях, в первое время одной из его немногих слабостей будет то, что для применения способности ему придется касаться своей цели всеми пятью пальцами. Вызвано это какими-то внутренними проблемами и психическими ограничениями самого Тамуры. Поэтому мой нагрудник, который также прикрывал и заднюю часть шеи, состоял из эластичных черных шестиугольников, которые в каком-то смысле были отдельными от друг друга частями. И сделаны они были так, чтобы при сильных повреждениях чешуйка отсоединялась от брони. Таким образом, стоит только Шигараки начать разрушать место броню, как один или два пальца просто-напросто провалятся к моему телу, таким образом он не сможет ни разрушить броню, ни растворить меня, просто потому что не касается пальцами. Но как я знаю, он больше любит хватиться за какую-то часть тела противника и уже после применять распад, так что в дополнение к нагруднику, под костюмом мои руки и ноги защищены почти такой же броней. Из приятных мелочей можно выделить, То, что броня вполне держит пистолетные выстрелы и может даже немного продержаться против чего-то большего. Ну и наконец, мои предплечья защищены толстыми серыми наручами по всей длине. Они специально сделаны так, чтобы фиксировать мою руку при сверхбыстрых ударах, чтобы я не слишком сильно повредил себе, плюс являются крайне хорошей защитой, можно спокойно блокировать стальное оружие, правда, больно будет все равно. Какой-либо электроники в костюм не добавлял. Во-первых, слишком ненадежно, учитывая, что есть множество причуд, способных как-либо испортить такое снаряжение, ну а во-вторых, отсутствие электрики на себе – это обязательный пункт для тех, кто учится в одном классе с Каминари. И нет, я ничего против него не имею, но не дай бог бы он применил свою ультимативную технику «хреноч все, что рядом» разрядом в пару лямов вольт, около костюмчика с электрикой. После подобного можно было бы вполне включать в меню нашей столовой замчика в собственном соку. Тем временем Бакуго уже нарядился в свой костюм безрукавку с огромными гранатами на руках и странной хренью на голове, напоминающей взрыв. Хотя сам костюм хорош во всех смыслах. Во-первых, он соответствует образу самого Кацуки, что немаловажно для современного героя. Во-вторых, он функционален и учитывает способность Бакуго, ведь если меня не обманывает память, в этих гранатах накапливается нитроглицериновый пот, после чего его можно подорвать. Это создает дальнобойный направленный взрыв невероятной силы, который не каждый прогерой переживет. Да что уж тут, если уж ты попал под него, тебе остается только молиться. Кстати, черная облегающая одежда и толстые оранжевые линии, образующие крест на груди, мне крайне сильно напомнили костюм отца. Интересно, это просто совпадение или Кацуки нравится герой-повторитель? Учитывая его характер, это было бы ожидаемо. Думаю, их философия перевоспитания злодеев была бы крайне похожей. Бакуго вышел из класса первым и быстрым шагом направился к нужному полигону. Я же особо никуда не спешил и просто отправил туда фантома. Сейчас он мог отходить от меня на расстояние в 300 метров. Так что уже через примерно 7 перемещений я оказался у нужного здания, где засели наши одноклассники и учитель. Удивительно, но Кацуки прибыл лишь немногим позже меня. Неужели ускорял себя взрывами? Но спустя секунду это стало не особо важно. Неожиданно он вдруг встал как вкопанный и дерганными движениями поднял голову, всматриваясь в одно из тренировочных зданий. Лицо блондина к чертям перекосило от ярости и через мгновение раздался взрыв такой силы, что я ненадолго оглох. Психопат хренов, ладно, судя по всему, надо поспешить. Негромко возмущался я, схватившись за ухо. Замена, и вот я стою в комнате, заполненной учениками класса АИ. Я подпрыгнул от возбуждения и чуть ли не начал тыкать пальцем в фигуру, что сейчас стояла у мониторов. Это же всемогущий, охренеть. Нет, я конечно знал, что он будет нас обучать, но знать и переживать этот момент самому абсолютно разные вещи.